Он лег на спину и стал смотреть в небо. «Вот о чем я думаю», — начал Фокин, вытирая салфеткой усы. «Как мы будем прорываться в эти гробы?» — он ткнул пальцем в ближайшее здание. «Будем копать или резать стену?» «Вот это как раз не проблема», — сказал Комов лениво. «Интересно, как туда попадали хозяева? Вот проблема. Тоже резали стены?» Фокин задумчиво поглядел на Комова и спросил: «А что, собственно, ты знаешь об этих хозяевах? Может быть, им и не нужно было туда попадать?» «Ага», — сказала Таня. «Новый архитектурный принцип. Человек садился на травку, возводил вокруг себя стены и потолок и отходил», — закончил Мбога. «А может быть, это действительно гробницы?» — сказал Фокин вызывающе. Некоторое время все обдумывали это предположение. «Татьяна, а что с анализами?» — спросил Комов. «Известняк», — сказала Таня. «Углекислый, кальций, много примесей, конечно, но вообще знаете, на что все это похоже? На коралловые рифы. И еще похоже, что здание сделано из одного куска». «Монолит естественного происхождения». «Вот уж и естественного!» — воскликнул Фокин. «Характерная закономерность. Стоит обнаружить новые следы, и сразу же находятся товарищи, которые заявляют, что это естественное образование». «Естественное предположение», — сказал Комов. «А вот мы завтра соберем интровизор и посмотрим», — пообещала Таня. «Главное, что этот известняк не имеет ничего общего с янтарином, из которого построен марсианский город, и город на Владиславе». «Значит, еще кто-то бродит по планетам», — сказал Комов. «Хорошо, если бы они на этот раз оставили нам что-нибудь посущественнее». «Библиотеку бы найти», — простонал Фокин. «Машины бы какие-нибудь!» Они замолчали. Бога достал и принялся набивать короткую трубочку. Он сидел на корточках и задумчиво глядел поверх палаток в светлое небо. Его маленькое лицо под белым платком выражало полный покой и ублаготворенность. «Тихо как!» — сказала Таня. «Бум-бах-тарарах!» донеслось со стороны базы. «О, дьявол!» — пробормотал Фокин. «Это-то зачем?» Бога выпустил колечко дыма и, провожая его взглядом, сказал негромко: «Я понимаю вас, Боря. Я сам впервые в жизни не ощущаю радости, слушая, как наши машины работают на чужой планете». «Она какая-то не чужая. Вот в чем все дело», — сказала Таня. Большой черный жук прилетел неизвестно откуда, тяжело гудя, сделал два круга над следопытами и улетел. Фокин тихонько засопел, уткнувшись носом в согнутый локоть. Таня поднялась и ушла в палатку. Комов тоже встал и с наслаждением потянулся. Было так тихо и хорошо вокруг, что он совершенно растерялся, когда Мбога, словно подброшенной пружиной, вдруг вскочил на ноги и застыл, повернувшись лицом к реке. Комов тоже повернулся лицом к реке.